И все это место смутно напоминало искривленную и щедро сдобренную трупами картинку предпочтений типичной милой девочки-подростка. Джей не совсем понимал, зачем кому-то мешать вместе столь несовместимые вещи, но факт оставался фактом. И пока Джей молча думал о чудесах человеческой психологии, жуткие пародии на животных продолжали молча на них пялиться. Возможно, для очень многих людей это было бы ужасающее и леденящее душу зрелище, но не для бывших агентов СР-9. После свежевателя и Мэри Джо Джея было сложно впечатлить чем-то подобным, а М всегда была довольно невозмутимой личностью. «Где привидение?» – решил вернуться к своей самоназначенной миссии Джей. Животные молча переглянулись. «Мы вам не скажем», – предельно откровенно ответил розовый фламинго с человеческими ногами. Джей окинул это молчаливым взглядом и задумчиво прищурился. «Мисс Рокси будет любопытно узнать, как это существо может разговаривать и чем. Очевидно, над этими существами поработал кто-то крайне гениальный и сумасшедший. Да, очень сумасшедший. Не то, чтобы это особо удивляло. Судя по мисс Рокси, умные люди часто бывали довольно странными. Да, даже по меркам кадетов. А это было довольно тревожным показателем. Ладно, просто согласился Джей, после чего вытащил Винни. Рядом с ним медленно выдвинулся из ножен черный меч М, и парочка бывших агентов СР-9 несколько неторопливо пошли вперед. Перештопанные существа, еще не слышавшие последних новостей от своих лесных собратьев, хищно оскалились и рванули вперед. Ну, это было несколько сложнее, чем думал Джей. Похоже, эти создания были сильнее лесных, их сила была выше, движение быстрее, а некоторые даже умели вполне неплохо сражаться. Конечно, на фоне М и Джея подобные преимущества были довольно незначительны, откровенно говоря, но, если прибавить к этому ужасающую стойкость и невозможность умереть, эти животные становились неприятной помехой за счет своего количества, особенно учитывая, что пули плохо на них работали, поэтому Джею пришлось рвать их на части ножом. Это слегка раздражало и немного замедляло. «Как вы смеете ранить моих милых зверюшек?» Внезапно пронзительно донеслось сверху. Джей и М немного замедлились, оставив оставшихся штопанных зверюшек дрожать в приступе крайнего ужаса. Снайпер поднял голову на звук, а мечница продолжила наблюдать за остановившимися штопанными чудовищами. Итак, взору парня предстало крупное округлое здание. Кто догадался построить здание на мосту? Насколько надежна эта конструкция, с несколькими изящными балкончиками, ведущими вглубь помещений? И на парапете одного из них стояла странная девушка с двумя длинными хвостиками, одетая в ботинки на высокой подошве, полосатые черно-белые чулки, короткую юбку и топик. Губы этой девушки были обиженно надуты, а руки держали изящный зонтик. Джей прищурился и заметил рядом с ней еще одно штопанное существо в виде огромного, похожего на плюшевую игрушку округлого медведя. Учитывая, что все встреченные ими существа были сделаны из плоти, Джей не хотел думать о подробностях создания чего-то столь непохожего на биологическое существо. «Они напали на нас», — максимально доступно и вежливо пояснил Джей. Губы неизвестной надулись еще сильнее. «Ну и что, как у вас вообще хватило жестокости атаковать этих милых созданий?» — зло воскликнула девушка. «Вы злобные, бесчувственные нарушители», — прорычала она. Джей повернул голову в сторону перештопанных жертв какого-то безумного вивисектора, мысленно сопоставил это и слово «мило», после чего в очередной раз осознал, что никто кроме него не читает словари и использует несчастное слово «мило» как им будет угодно и в каких угодно формах, даже в самых чудовищных. Не то чтобы этот факт произвел на Джея хоть какое-то впечатление, как воспитанник центра, после попавшей в Мэри Джо и под трогательную опеку Джо Кистеверин, пересекший новый мир, а в дальнейшем живший в плавучем цирке, после чего угодивший к мугиварам, было очень мало вещей в этом мире, что могли вызвать в нем удивление или потрясение. Иначе говоря, понятие «норма» в мозгу Джея было настолько расплывчатым, что, фактически, не существовало как понятие. В любой день он был благодарен просто за то, что море оставалось жидким, а древесина твердой. И то, постоянно ожидал, что этот непреложный факт вполне может измениться. «Вы не видели пролетающих мимо привидений?» – спокойно спросил невозмутимый как горы снайпер. Девушка надулась еще сильнее, после чего сунула зонт в руки медведя и скрестила руки на груди. «А тебе зачем?» – недовольно спросила незнакомка. «Для опытов», – максимально откровенно пояснил Джей. На лице девушки мелькнуло странное, пустое выражение, будто она не совсем понимала, что сейчас услышала. А потом она возмущенно поджала губы и навела на Джея палец. «Наглец!» – зло воскликнула девушка, после чего из ее указательного пальца вылетело то самое привидение и прошло через Джея. Девочка с белоснежными, густыми волосами шла по пустому, слепящему своей белизной коридору, проходя мимо рядов стоящих на вытяжку маленьких детей. Ее шаги звучали четко и громко, ни разу не запнувшись по пути. Только у самой двери она, казалось, слегка замешкалась, но стоящий рядом инструктор не успел грубо подтолкнуть ее к выходу. Плечи девочки распрямились, и она уверенно шагнула вперед, переступая порог. «Это должен быть я». Ай ушла, и ее больше нигде нет. Ее больше нигде и никогда не будет, и все это из-за меня. Я обошел ее в списке успеваемости. Я исключил ее. Я ликвидировал ее. Я недостоин того прекрасного мира, о котором она говорила. Я недостоин жить. Жалкий, мерзкий йод 31. Слишком трусливый, чтобы умереть. Джей слегка встряхнулся, отгоняя привычный шепот на краю своего сознания, после чего задумчиво прищурился. «Значит, ты создаешь этих существ?» — с легким вопросом в голосе спросил снайпер. Девушка тупо уставилась на него, после чего ощутимо нахмурилась. «И вправду не работает, я думала, что в теле будет сильнее», — пробормотала создательница привидений, после чего махнула рукой и послала в Джея еще одну полупрозрачную фигуру. «Нет, пожалуйста», — проревел лежащий на полу мальчик. «Пожалуйста, я не виноват, он слишком силен. Почему меня должны исключить из-за него? Почему только в блоке снайперов всегда растет сложность?» — хриплым, дрожащим голосом спросил ребенок. «Я даже не мог видеть мишень, как я должен был в нее попасть? Хватит скулить, жалкий слизняк», — прорычал инструктор, рывком поднимая плачущего мальчика и швыряя его в сторону двери. «Твои результаты оказались неудовлетворительными, поэтому ты исключен. Хотя бы попытайся сохранить свое достоинство кадета», — мрачно произнес полуседой, мускулистый мужчина, пиная лежащего на земле мальчика в живот. «Нет, нет, почему?» — зарыдал мальчик. «Это все из-за него, Джей, это все из-за тебя», — крикнул ребенок, поворачивая к нему свое лицо. «Из-за тебя всех снайперов исключили, только из-за тебя, это все из-за тебя, потому что ты слишком труслив, чтобы лечь и сдохнуть, потому что ты слабак. Почему ты вообще продолжаешь хоть что-то делать? Все, что ты когда-либо делал, было ошибкой. Ты не должен существовать в этом мире». Джей моргнул и еле заметно тряхнул головой. Что-то часто он стал отвлекаться в последнее время. Странно, возможно, у него снова один из этих дней. Почему именно сегодня? Снайпер тяжело вздохнул и встряхнулся. «Значит, это какой-то фрукт?» — сосредоточился на реальности парень, мгновенно вычислив самый вероятный ответ. Девушка молча и крайне потрясенно на него посмотрела, после чего медленно перевела взгляд на свой палец и странно им потрясла, будто пыталась решить какую-то сложную головоломку. Наконец, она пришла к какому-то решению и навела палец на молчаливо наблюдающую М. Из пальца вылетело привидение и прошло через невозмутимую мечницу. Рука Джея на мгновение дернулась, рефлекторно желая убрать М с линии атаки, но парень сам себя остановил. М была намного сильнее него, ему не требовалось ее защищать. Мечница же продолжала молча стоять и смотреть в пустоту. Окружающие их животные, девчонка и снайпер молча следили за ее реакцией, ожидая. Джей не знал, что именно, но в воздухе стояла напряженная тишина. И вот, спустя несколько тягучих, долгих секунд, Джей начал думать, что все нормально, но потом сжатый в руке фехтовальщицы меч накренился и, с громким лязгом, упал на землю. Джей обеспокоенно нахмурился и невольно сделал шаг вперед. «М?» — напряженно спросил парень. Девушка на него даже не посмотрела. Ее застывшее в безэмоциональной гримасе лицо продолжало смотреть в пустоту. Но это длилось недолго. Через пару кратких секунд девушка покачнулась, после чего медленно опустилась на колени, обхватила свою голову руками и начала размеренно раскачиваться из стороны в сторону. «М!» — с нотой паники в голосе воскликнул Джей, резко опускаясь рядом с девушкой. «Что с тобой? Тебе больно? Что мне сделать, чтобы помочь?» — начал быстро спрашивать снайпер. М продолжала молча и размеренно раскачиваться из стороны в сторону. Ее пальцы с такой силой сжали волосы, что их кончики побелели от напряжения. Девушка продолжала раскачиваться, совершенно не реагируя на окружающий мир. «На этой тоже как-то странно сработало», — медленно сказала стоящая на парапете неизвестная. «Обычно они забавно валятся на колени и бормочут, какие они жалкие. Хара-хара-хара-хара», — захихикала девчонка. «Что ты с ней сделала?» — С неожиданной для себя яростью прорычал Джей, выхватывая Джессику. Девчонка перестала хихикать и задумчиво посмотрела на разозленного снайпера. Казалось, она ничуть не беспокоится о зажатом в его руках оружии. Стоящий рядом с ней медведь придвинулся ближе. Атаковала моими призраками негатива, пожала плечами создательница привидений. Когда они пролетают через людей, то те становятся негативными, понятия не имею, почему на тебе это не работает. Не бывает людей без негативных мыслей. Может, ты настолько дурак, что не поддаешься моей силе. Обиженно надула губы девчонка. Негатив? Недоуменно моргнул Джей. Это было очень странное понятие. Что значит негатив? Негативные мысли? Эта сила вызывает у людей негативные мысли? Как это должно работать? И почему призраки? Цветы? Очень тихо пробормотала Эм. Джей вздрогнул и резко повернул голову в сторону мечницы. Эм, ты в порядке? Обеспокоенно спросил снайпер. И тут Эм медленно убрала руки от своих волос и подняла на Джея пустые, полные бескрайнего ужаса глаза. Снайпер еще никогда не видел на лице Эм подобного выражения. Даже когда Эм беззвучно плакала в той столовой, даже тогда она не выглядела так безумно и совершенно потеряна. Цветы, медленно произнесла Эм, они лежали на земле, все красные и липкие. На этих словах, взгляд мечницы стал совершенно пустым. Она продолжала кричать. Продолжала кричать, потому что была слабой. Поэтому они смогли испачкать цветы. Поэтому они заставили ее кричать, монотонно произнесла девушка, вновь начав раскачиваться из стороны в сторону. И я тоже слишком слабая, жалкая-жалкая слабачка, пустым, безэмоциональным голосом произнесла Эм. Я буду слабой, и Джей тоже будет красный и липкий, а я буду кричать, пока они не заставят меня замолчать, продолжила свой жуткий бред девушка. Джей медленно поднял руки, но так и не решился дотронуться до раскачивающейся из стороны в сторону мечницы. В этот момент он сопоставил свои мелькавшие на краю сознания негативные воспоминания, которые резко становились хуже в присутствии привидений, и нынешнее состояние М, после чего сделал предварительный вывод о силе этой девчонки. Сила негатива была силой дьявольского фрукта, а значит следовала определенным целям, полезным для своего хозяина. Похоже, что именно это использовалось, чтобы обезвредить противника при помощи выведения вперед заблокированных мыслей или воспоминаний. Иначе говоря, это боевая, обезвреживающая способность. Очевидно, у М, выросшей и воспитанной в центре, переносимость негативных мыслей была крайне высокой. Все кадеты, дожившие до выпуска, научились бороться с негативом самыми разными методами, возможно, довольно нездоровыми, но действенными. Да, можно было вызвать в их сознании чудовищное количество негатива, но эти мысли не могли вывести их из строя и сделать небоеспособными. Поэтому фрукт, действуя согласно своей природе, выкопал самые закрытые и надежно забытые вещи из самых глубин подсознания мечницы. Что-то, что может мгновенно сломить и вывести из строя даже М. Почему же на Джея эта сила почти не действовала? Возможно, фрукт считал, что вызванные им фрагменты воспоминаний должны были сломить снайпера. Как вообще рассчитывается степень психического воздействия этих негативных мыслей? И означает ли это, что Джей постоянно думает о вещах, которые должны вызывать у него ступор и депрессивные эпизоды? Возможно, это не очень здоровая вещь. Снайпер неловко поежился и решил пока об этом не думать. Что-то она долго там, задумчиво пробормотала создательница привидений. К этому моменту девчонка успела сесть на тот самый бортик и расслабленно качала ногами из стороны в сторону. Джей раздраженно на нее покосился и вытащил пистолет. Если эта девчонка попытается атаковать им еще раз, плевать на привидений. К тому же привидений, вызванных силой дьявольского фрукта. Джей не мог позволить мечнице страдать от рук какой-то легкомысленной девчонки. Эта создательница привидений хоть отдаленно понимает, насколько опасна ее сила. Что-то подобное может вызвать хронические проблемы с психикой или даже суицидальные мысли. И от этого почти никак не защититься, если только ты не увернешься от всех этих тварей. А учитывая их количество, эта девчонка может просто выстроить сплошной купол из них, лишив человека надежды увернуться. Очень опасная сила. «Мы уходим», — спокойно сказал Джей, осторожно обнимая раскачивающуюся Эм за плечи. «Попытаешься помешать, и я стреляю», — холодно предупредил снайпер. Как бы его ни напрягала эта девчонка, ликвидировать кого-то без предварительного досье, просто за использование силы, было не в правилах снайпера. Да, он злился на нее за состояние М, но это не стоило чьей-то смерти. К тому же, Он не хотел провоцировать лишнюю агрессию там, где можно было обойтись без боя. «Хара-хара-хара», — захихикала создательница привидений. «Ты посмотри, какой он наглый. Пришел на мою территорию, обижал моих зверюшек и хотел сдать меня на опыт, а теперь считаешь, что я просто так тебя отпущу. Ты совсем глупый». «Хара-хара-хара-хара», — засмеялась раздражающая девчонка. «Ясно», — сухо сказал Джей, после чего его рука мгновенно поднялась и в воздухе раздался звук выстрела. Окружающие его животные заволновались и начали испуганно суетиться. Стоящий рядом с девчонкой медведь комично выпучил глаза и замычал, а сама девчонка продолжила расслабленно сидеть на парапете и мерно раскачивать ногами. Джей медленно опустил Джессику и прижал к себе М. Он не мог промахнуться, а значит, пуля прошла эту девчонку насквозь. «Хара-хара-хара-хара», снова захихикала создательница привидений, после чего подняла палец в насмешливой пародии на жест снайпера. «Такой грубой грубияна вроде тебя надо наказать», — пропела девчонка, после чего выпустила из пальца целую серию полупрозрачных привидений. Каждая из них выглядела плотнее и насыщеннее предыдущего. Джей откинул М в сторону и побежал в направлении этих тварей. Судя по предыдущим разам, когда они пролетали сквозь человека, то теряли часть своей плотности, а значит, если они атакуют Джея, то не тронут М. И даже если Джей не сможет на самом деле атаковать эту девчонку, он хотя бы отвлечет ее внимание от скрючившейся неподалеку мечницы. Люди всегда сосредотачиваются на том, что непосредственно пытается их атаковать. Первый призрак прошел через снайпера, когда Джей приблизился к стене дома. Он продолжает тереть себя, со слезами на глазах сказала невысокая, болезненно худая девочка с отливающими розовым волосами. Он не разрешает мне себя трогать и говорит, что он грязный, у него кровь. Джей, мне страшно, хриплым от слез голосом сказала Кей. Зета всегда тошнит, когда он возвращается со своих тестов, но теперь он постоянно чешется и бормочет о грязи, что если они заметят его странность. Робким, прерывающимся от страха голосом спросила девочка. Помоги, Джей, пожалуйста. Снайпер активировал небесную походку, сделал два шага и врезался во второго призрака. Ты не виноват, произнесла девочка с густыми белыми волосами. И я рада, что это не ты. Не волнуйся, исключение еще не значит, что я умру. Может быть, мы еще встретимся и вместе посмотрим на те вещи, о которых ты рассказывал, обнадеживающе улыбнулась Ай. Он помнил, что ее руки еле заметно дрожали, а лицо было бледным как мел. Снайпер на секунду потерял концентрацию, но успел ухватиться за край бортика и подтянулся. И тут в него врезался третий призрак. «Нет, не забирайте его!» — воскликнула заплаканная длинноносая женщина, лежащая на полу. «Не трогайте его! Заткнись, пиратская шлюха!» — сплюнул главный инструктор, прижимая голову женщины ногой к земле. «Надо было знать, с кем трахаться. Нашла же под ковалечь, под убийцу, стреляющего в честных дозорных!» — скривился инструктор, машинально потерев левое плечо. «Мама!» — воскликнул молодой, ломкий голос, и к женщине протянулись слабые, маленькие ручки. «Мама! Усоп!» — крикнула женщина. «Не волнуйся, милый, все будет хорошо, все будет!» Главный инструктор сильно ударил ногой по голове женщины. Ее череп звонко ударился о деревянные доски пола, и она резко замолчала. Ее вытянутые вперед руки безвольно упали на пол, а от головы начал расходиться темный, красный круг. «Мама!» – истошно закричал ребенок. «Несите фальшивое тело и поджигайте!» – прорычал инструктор, убирая ногу. «Не думаю, что пирату не плевать на свое отродье, но подстраховаться не помешает», – брезгливо сказал он, вытирая сапог вытащенным из кармана платком. «Мама! Мама! Мама!» Все тело Джея прошило неконтролируемая судорога, а дыхание участилось, но он привычно стиснул зубы и забрался на балкон. У снайпера было чувство, что его голову набили иглами, пульсирующими вместе с его сердцебиением, а саму грудную клетку вскрыли и набили туда ножей. Джей ощутимо трясло, из носа текло, а по щекам катились неконтролируемые слезы. Это было, как он вообще может помнить, сколько ему было, 2-3 года, как эта сила может. Он просто наступил ей на голову, он просто, из-за него эта женщина, из-за того, что он существует. Джей стиснул зубы с такой силой, что еще немного, и они бы треснули. Нет, лечь и умереть, это не выход. Да, он неудачник. Да, он слабак. Да, всю свою жизнь, большую часть времени он совершал одну ошибку за другой и приносил людям одни проблемы. Но это не означает, что лечь и умереть было верным выбором. Пока он встает, пока он продолжает что-то делать, Рано или поздно что-то изменится. Джей вытер бесконтрольно текущие из глаз слезы и пристально уставился на сидящую рядом создательницу привидений. Если до этого момента он просто хотел вывести девчонку из строя, то теперь у него осталось лишь одно желание. Никто не должен владеть подобным фруктом. Особенно тот, кто совершенно не понимает, какие страдания он причиняет. Поэтому Джей убьет ее. И ему плевать, что для этого потребуется. «О, смотри, действует», — радостно сказала создательница привидений. «Значит, твой странный иммунитет несовершенен». «Тогда», — весело сказала девчонка, поднимая палец. Все тело Джея вздрогнуло в рефлекторном ужасе. Он не хотел, не мог, было ли что-то еще, что-то кроме той женщины на полу. Нет, он не сможет. Джей знал центр. Снайпер привык к этой фоновой, постоянной боли, но только не та плачущая женщина. Он не мог, только не мама. В этот момент Джей не думал о том, что раньше его пули пролетели через девчонку насквозь. Он совершенно забыл, что просто служил приманкой, отвлекающей внимание создательницы привидения от Эм. Его потрясение от внезапно всплывшего воспоминания было слишком велико. В этот момент он просто очень-очень сильно хотел врезать этой легкомысленной, раздражающей и причиняющей столько боли девчонке. Его кулак, окруженный странным, расплывчатым маревом, врезался в фигуру создательницы привидений. Если бы в этот момент Джей мог думать о чем-то еще, кроме жажды ударить, то отметил бы странное, эфемерное ощущение, будто он бьет странно плотное желе вместо физического тела, будто его способность прикоснуться к этой фигуре связана не с законами физики, а только с его чистым, наполненным ужасающим стремлением намерением. Но в этот момент Джей не мог думать о чем-то подобном, поэтому он просто ударил, и тело потрясенной до глубины души девчонки отлетело к плотной стене и бесследно в ней растворилось. Если бы Джей мог думать в этот самый момент, то он бы замешкался, пусть и на долю секунды, но он не мог думать, только бить он ударил, и стена разлетелась на неровные, кривые куски. «И-и-и-и-и!» — крикнула напуганная до глубины души девчонка, паря в воздухе. «Не приближайся, псих! Берси, Берси, убери его!» — завизжала она, стремительно уносясь вглубь коридора. «Миледи Перна!» — промычал странный голос. Джей рефлекторно от него отмахнулся, и массивная фигура улетела с балкона вниз. Снайпер хищно прищурился и резко рванул вперед, стремительно догоняя улетающую от него девчонку. «И-и-и, уйди, уйди!» – заорала создательница привидений, начав бешеными темпами выбрасывать партии негативных тварей. В этот раз призраки шли так плотно, что почти образовывали стену, и если снайпер хотел продолжить преследование, ему бы пришлось вляпаться. Джея всегда учили преследовать добычу, он просто не мог отпустить загнанного в угол противника. Поэтому снайпер стиснул зубы и влетел в плотный поток негативных тварей. До его ушей доносился размеренный шум волн. Усоп устало вздохнул и потер виски. Мужчина сидел на берегу моря и невольно вспоминал свою молодость в те дни, когда он сидел на берегу моря и надеялся, что его отец приплывет за ним. Да когда-то ему казалось, что эти воспоминания очень грустные. Он не любил вспоминать тот берег и свое тихое одиночество. В эти дни Усоп вспоминал тот берег с щемящей ностальгией. Тогда у него еще была надежда, что отец приплывет. Теперь же ее не осталось. Мертвец не может никуда приплыть. Длинноносый мужчина средних лет медленно встал и отряхнул штаны от песка, после чего повернулся и вошел в скрытую, замаскированную от лишних глаз пещеру. Там, на прохудившейся циновке, лежала навигатор их бывшей команды. Волосы нами давно были обрезаны и утратили свой жизнерадостный блеск. Фигура стала болезненно худой, а по щекам разлился лихорадочный румянец. Ее бок был бережно перевязан слегка пожелтевшими от старости, но тщательно прокипяченными бинтами, а тело укрыто их единственным одеялом. Глаза женщины были закрыты, но как только Усоп вошел в пещеру, она медленно пришла в себя и перевела на мужчину лихорадочно блестящий взгляд. «Никого?» – прохрипела рыжеволосая женщина. «Нет», – кратко ответил Усоп. «Похоже, они нас потеряли», – слегка улыбнулся канонир. «Ха!» – сухо усмехнулась нами, после чего скривилась, и ее грудь начал раздирать болезненно звучащий влажный кашель. С губ Усопа мгновенно сошла улыбка. Он нахмурился и подошел к скальному выступу, на котором располагались различные мази и травы. «Почему мы?» – спустя какое-то время спросила нами. «Почему мы продолжаем все это?» – хрипло сказала женщина. Руки Усопа на мгновение замерли, после чего он продолжил разбирать баночки. «Пока мы живы, что-то может измениться», – наконец сказал он. Нами криво, изломанно ухмыльнулась. «Что?» – издевательски протянула она. «Мы последние. Хак-хак-ха, последние. Кто остался? Даже не слабые три, а просто слабый дуэт. Они убили всех. Зара, Санджи, Капитана, Робин, Чоппера, Фрэнки, даже Брука. Даже Брука», внезапно Нами запнулась, и на ее лице отразился призрак мелькнувшей боли. «Мою сестру и деревню нашей деревни. За грех рождения члена команды Мугивар Луффи», издевательски протянула она. «Думаю, я могу собой гордиться. Я сделала то, что не смог сотворить Орлонг. Убила всех надежнее этого носатого ублюдка. Скорее всего, он потешается надо мной. Хак-хак-ха, Ваду», прохрипела слишком много пережившая женщина. И пока она говорила, руки у Соппа окончательно замерли и опустились. Казалось, у него не осталось сил, чтобы их поднять. «Если бы я была сильнее», — со слезами на глазах прохрипела Нами. «Если бы я тренировалась сильнее, убиваясь каждый день и кашляя кровью, как этот идиот Зара, я бы смогла спасти их. Даже когда Зара, Санджи и Луффи ушли, я бы смогла», — дрожащим, полным слез голосом спросила женщина. «Мы еще можем», — наконец сказал Усоп. «Мы можем отправиться в путешествие, стать сильнее и отомстить. Мы вместе», — дрожащим от чувств голосом произнес снайпер, до боли крепко сжав кулаки. Нами криво улыбнулась. «Не думаю, что смогу куда-то поехать сейчас», — иронично заметила женщина. «Тогда я, Усоп, великий воин моря, отправлюсь в плавание, чтобы стать самым сильным», — важно сказал снайпер. «А потом вернусь и научу тебя всему, что умею сам. И ты тоже станешь великим воином, вот увидишь», — обнадеживающе улыбнулся парень. «Вряд ли», — спокойно донеслось сбоку, и Усоп резко вздрогнул. Он быстро выхватил пистолет. Рогатка была слишком узнаваемой и специфичной. Он быстро это осознал и навел его на ненавистно знакомый голос. На него в упор смотрели равнодушные и лишенные всяких эмоций голубые глаза. «Ты», — срывающимся от страха голосом произнес Усоп. Покрытый шрамами блондин со странным хохолком, одетый в форму дозора, стоял посреди небольшой пещеры, равнодушно прислонившись к стене. На его руке были выбиты въевшиеся в память Усопа символы. Б-42. Усоп знал эти буквы и цифры. Они навсегда запечатлелись в его памяти. Именно этот убийца правительства отвечал за приказ 73. Приказ, согласно которому уничтожили остров Сироп. Этот монстр убил всех мужчин, стариков, женщин и детей голыми руками. Именно он убил Каю. И именно этот человек охотился за Усопом вот уже 3 года. Спустя все это время, все эти годы, один образ этого человека плотно ассоциировался в сознании снайпера с одной простой истиной. «Он хочет убить меня. Этот монстр здесь, чтобы убить меня и уничтожить все, что мне дорого». Ноги Усопа отчетливо затряслись, но пальцы только крепче сжали рукоять пистолета. Он привык к страху. Он знал, что делать со страхом и отчаянием, и уже довольно давно Усоп не боялся смерти. Нет, теперь единственное, чего он боялся, это потерять единственное, что у него осталось, последнего члена их команды. «Ну, наконец-то», — лениво протянул полный безумной маниакальности голос. «Мы можем закончить эту долгую и бесполезную миссию», — скривился ужасающе красивый мужчина, одетый в тонкую, почти ничего не скрывающую майку и шорты. На его плече было выбито Z12, а кожа была покрыта некрасивыми почти шрамами от постоянных расчесов. Даже сейчас этот ненормально красивый мужчина продолжал машинально тереть свои руки, будто пытаясь соскрести налипшую на них грязь. Усоп навел на красавчика холодный, сосредоточенный взгляд. Из этих двоих именно он был самым слабым. Если снайпер должен атаковать первым, то это должен быть он. Красавчик оценил направленный на него взгляд и скривился в мерзкой улыбке. «Что, хочешь повеселиться перед смертью?» — намекающе спросил этот озабоченный. «Уж извини, но ты не в моем вкусе», — фыркнул мужчина. «Достаточно», — холодно произнес еще один голос. И тут все внутренности Джея заледенели. У него могли быть шансы против Би и Зета. Эти двое были не особо сильны, особенно по меркам ветерана нового мира. Би был заторможенным и малоинициативным, а Зет слишком неуравновешенным и нестабильным. Даже если их было двое одновременно, у величайшего снайпера в мире оставались хоть какие-то шансы. «Но этот голос, ты», — прохрипела лежащая на циновке Нами. Ее лицо было искажено ужасающей по силе ненавистью. «Убийца», — прорычала рыжеволосая женщина. В пещеру медленно вошла спокойная, темноволосая девушка с необычными, будто соколиными глазами. Как только она вошла, Зет сразу подобрался, как настороженный дикий зверь, а Би оставался, как всегда, совершенно равнодушен. М-19 проигнорировала лежащую на полу Нами. Ее глаза были устремлены только на Усоппа. Как всегда, с того самого дня, как она увидела его в первый раз, этот сумасшедший агент СР-9 продолжал пристально, неотрывно на него смотреть. Усопп напряженно сжал зубы и старательно спокойно выдохнул. Итак, шансы на победу исчезающе малы. Конечно, это им очень далеко до Зара в своих навыках, вот только Зара больше нет. Больше никого нет. Остался только Усопп. Поэтому он должен сделать все, что в его силах. «Ты слаб», — спокойно сказала М. «Как всегда, ты ужасающе слаб, но продолжаешь думать, что можешь что-то изменить. Продолжаешь смотреть этими наглыми, расчетливыми глазами, как глупо», — равнодушно сказала женщина. После чего в воздухе раздался резкий свист, и пытающуюся встать с циновки женщину разрезала на две равные части. Глаза Нами удивленно расширились, будто она не совсем поняла, что произошло. Женщина медленно подняла руку и дотронулась до разделяющей ее сплошной раны. «Нами!» — истошно крикнул Усопп, резко рванув вперед, после чего ощутил, как чья-то нога резко припечатала его к полу. Нами медленно подняла голову и рассеянно посмотрела в сторону извивающегося на полу Усоппа. Она открыла рот, но не смогла произвести ни единого звука, ее губы просто сложились в слово «Прости», после чего ее рука упала на пол, и она замолчала навсегда. «Нами», — медленно сказал Усопп, «Нами, Нами». И тут он ощутил, как кто-то крепко схватил его подбородок и повернул к себе. На него уставились болезненно сосредоточенные соколиные глаза. Спустя несколько секунд, они стали странно расплываться, будто его совершенное зрение начало терять четкость. «Теперь лучше», — спокойно сказала М. За все время она так и не взглянула в сторону девушки, чью деревню хладнокровно уничтожила собственными руками. Губы Усоппа сильно задрожали, и он вытянул руку, чтобы ударить этого монстра, но на полпути будто потерял все свои силы, и кулак безвольно опустился на землю. В небольшой пещере повисла тяжелая, полная ужасающей напряженности тишина. «Убей меня», — тихо сказал Усопп. У него больше не осталось причин влачить этого жалкое, бессмысленное существование. Соколиные глаза хищно прищурились, а пальцы сильнее сжали подбородок. «Я вижу, ты так и не осознал», — тихо сказала М. «Слабые не могут ничего просить», — почти нежно произнесла девушка. После чего ее пальцы отпустили его челюсть, и голова снайпера упала на каменистый пол пещеры. «Проследите, чтобы он не покончил с собой, пока не прибудет в Импилдаун», — сухо приказала М. «Полагаю, куратор будет взволнован идеей поселить члена команды Мугивар на нижнем уровне», — холодно произнесла девушка. «Есть, мэм», — равнодушно сказал Би. Зет нервно оттирал пятно крови Нами от своей кожи. Спустя несколько секунд он не удовлетворился результатами и начал нервно расчесывать это место. «Убей, убей меня», — тихо сказал Усопп. «Я прошу тебя, я прошу тебя», — монотонно произнес Джей, раскачиваясь из стороны в сторону. «Убей меня, пожалуйста, убей меня», — продолжал бормотать сидящий на каменном полу парень. Вся его фигура сжалась в дрожащий комок, а пальцы болезненно сильно впились в волосы. Его застывшее лицо было залито слезами, неконтролируемо текущими из глаз, а сами глаза были расфокусированы и полны омертвелого, прогорклого отчаяния. «Ты жуткий», — слегка нервно донеслось сверху. «Почему ты и та девчонка так странно себя ведете? Это совсем не забавно», — пробубнила летающая над парнем девчонка. «Убей меня, пожалуйста», — продолжал бессмысленно бормотать парень. «Я умоляю тебя, убей меня». Создательница привидений неуютно поежилась, после чего неуверенно покосилась в сторону балкона, и поэтому заметила стоящую там слегка дрожащую фигуру. Это была та самая темноволосая девушка с соколиными глазами, которая до этого впала в совсем невеселый ступор. В этот раз, в ее руках не было меча. Вместо этого, она прижимала к груди старую, немного потрепанную книгу, и в ее глазах горела невиданная решимость. Часть 86. Отпуская прошлое, М стояла посреди каменного коридора и решительно смотрела в сторону летающей над полом создательницы привидений. Розово-волосая пристально смотрела уже на нее. М глубоко вздохнула и сделала решительный шаг вперед. Ее пальцы еле заметно дрожали, но крепко сжимали прижатую к груди книгу. Создательница напряглась и... «Слушай», — внезапно сказала парящая над полом девушка, — «давай ты просто заберешь его и уйдешь отсюда», — делано невозмутимым тоном предложила розово-волосая. М недоуменно моргнула, после чего сосредоточенно нахмурилась. «Ты хочешь ударить меня в спину?» — холодным, ничего не выражающим голосом спросила М, хладнокровно высчитывая причины этого предложения. Для воспитанницы центра было всего несколько причин отдать противнику преимущество на поле боя. Первое, твои боевые возможности были на пределе, и ты больше не мог продолжать бой. Второе, использовать хитрость, чтобы добиться боевого преимущества. М прищурилась и окинула парящую над полом девушку оценивающим взглядом. «Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф, конечно нет», — отмахнулась создательница привидений. «Мне проще атаковать тебя прямо сейчас. Я просто...» Тут розового лосея запнулась и невольно покосилась в сторону раскачивающегося из стороны в сторону Джея. «Просто вы странные», — неохотно сказала девушка. «Обычно люди не делают так. Ну и я не хотела, чтобы он...» Тут создательница снова запнулась и машинально отлетела немного дальше от бормочущего снайпера. «В общем, милосердная госпожа Перана отпускает вас», — важно произнесла розового лосея. «Если бы перед создательницей стояла М, только вышедшая из центра, то мечница никогда бы не поверила в столь неэффективную и странную причину для того, чтобы отпустить опасного противника. Но с тех пор в жизни мечницы появилось очень много самых разных людей. Поэтому М была готова поверить в какие угодно причины какого угодно человека. Иначе говоря, многострадальная воспитанница центра давно уверилась в том, что люди не имеют никакого смысла и не подчиняются никаким правилам. Особенно люди, населяющие Гранд Лайн. Конечно, это не значило, что М просто взяла и поверила странному противнику. Она просто внесла слова розового лоса в свой список возможностей. М крепче прижала к груди книгу, глубоко вздохнула и постаралась не думать об истошных женских криках и окрашенных кровью цветах. Джей так долго держался, он был таким сильным. Поэтому она тоже должна быть сильной. Мечница сделала решительный шаг вперед. Противница не двигалась. Эм осторожно сделала еще шаг. Розово-волосая продолжала неподвижно парить над полом. Фехтовальщица посмотрела на сидящего на полу Джея, решительно поджала губы и уверенно устремилась в его сторону. Эм была не совсем уверена, что ей делать, чтобы помочь, но Белая Роза говорила, что важно быть с любимым человеком в тяжелые для него моменты. Джей всегда придавал Эм сил, даже когда его не было рядом. Эм всегда хотела помочь ему в ответ, но Джей был слишком сильным, чтобы нуждаться в ее помощи, поэтому у нее никогда не было шанса. И вот теперь мечница дошла до раскачивающегося из стороны в сторону снайпера, сильнее прижала Белую Розу к груди и села около бормочущего парня, после чего замерла, не совсем понимая, что же ей делать дальше. Девушка еще помнила свои собственные эмоции в момент атаки призраком, поэтому не хотела трогать Джея в таком состоянии. Он мог рефлекторно ее атаковать и уйти еще глубже в этот вызванный призраком ужас. Поэтому М посчитала, что легче перекрыть розового лоса и траекторию атаки, после чего попытаться как-то привести Джея в себя. Как-то М нервно сжала пальцы на обложке и попыталась вспомнить похожий случай в Белой Розе. Может быть, тот случай с Белой Розой и сэром Брантом, или похороны лорда Ауруса. К сожалению, долгожданный момент помощи Джею остался настолько долгожданным, что М очень нервничала и боялась сделать что-то не так. Девушка ощущала, что на ее плечи давит ужасающая по своей силе ответственность. М робко подняла руку в направлении Джея, но остановила ее у самого плеча бормочущего снайпера, так и не решившись до него дотронуться. Она слишком боялась сделать ему больно или неприятно. Ни один кадет центра не любил, когда его трогали без предупреждения. «Джей», — робко сказала М, — «я здесь, я сделаю все возможное, чтобы ты был». Ближе к концу фразы девушка замялась и неловко замолчала. Она хотела сказать, что сделает все, чтобы Джей был в безопасности. Но мечница была воспитана на логике и сухих фактах. Она не могла как Мугивара Луффи выпрямиться и громко заявить, что защитит все и вся. Девушка не могла говорить что-то без уверенности, что это правда. К тому же мечница сомневалась, что в таком состоянии Джей поверит ее словам. Снайпер всегда боялся ее еще со времен центра, поэтому М сомневалась, что может хоть как-то помочь ему почувствовать себя лучше. Джей был очень хорошим, поэтому в последнее время совсем не показывал, что хоть как-то ее боится, но М знала лучше. Она знала, что недостаточно хороша, чтобы кто-то вроде Джей ощущал себя лучше в ее присутствии. Из-за всего этого, девушка ощутила резкую и крайне неприятную боль в районе груди. Она чувствовала себя бесполезной, слабой. Тем временем, парящая за спиной мечницы Перана с любопытством опустила глаза и прочитала название прижатой к ее груди книги, после чего ее глаза удивленно округлились, а сама девушка от волнения немного взлетела вверх. «Это третий том «Белой розы»?» – почти робко спросила создательница привидений. Застывшая в неловкой позе М нахмурилась и невольно отвлеклась. «Да», – кратко ответила она, после чего тяжело сглотнула и опустила руку. А потом перед ее лицом появилось взволнованное женское лицо. «Тебе нравится белая роза?» – возбужденно спросила парящая вниз головой розово-волосая. М сжала дрожащие от нервов пальцы в кулак и слегка зло посмотрела на причину состояния Джея. «Она мне не нравится», – кратко ответила М. «Она моя жизнь», – максимально лаконично пояснила девушка. Перна взволнованно прижала ладони к щекам и подлетела еще ближе. «Это потрясающе! Я так люблю эти книги», – взволнованно заявила розово-волосая. «Но они больше никому здесь не нравятся. Мне просто не с кем о них поговорить», – с легким оттенком грусти заявила создательница привидений. «Слушай, а какая часть твоя самая любимая?» – заинтригованно спросила слишком беззаботная девушка. Угол рта М слегка дернулся. Девушка не привыкла разговаривать с незнакомцами, особенно в таких странных условиях. Но если она не могла помочь самому Джею, то, может быть, стоило отвлечь от него агрессивного противника, пока он не придет в себя. «Я считаю, что любая часть белой розы одинаково совершенна», – спокойно ответил человек, склонный к маниакальным привязанностям. Перна задумчиво наклонила голову и постучала пальцем по подбородку. «Нет, так не бывает», – уверенно заявила розово-волосая. «Во всем есть что-то более хорошее и более плохое. Мне вот нравится часть с леди Хеленой и сэром Гладиусом. То, как Хелена искала убийцу своих родителей, постепенно влюбляясь в своего телохранителя, а потом узнала, что именно он и был убийцей, так волнующе. А то, что сэр Гладиус сопровождал ее, чтобы завершить уже свою месть всему ее роду, но влюбился и так и не смог ее убить, сколько эмоций», — всплеснула руками создательница привидений. М еле заметно нахмурилась и крепче сжала пальцы на обложке. «Но они не смогли быть вместе. Даже если родители леди Хелены были виновны в уничтожении его деревни, леди Хелена все равно не смогла его простить, так как она все равно их любила», — через некоторое время ответила мечница. «Разве это не плохой конец?» — ровным, безэмоциональным голосом спросила фехтовальщица. «Но в плохих концах есть свое очарование», — мечтательно вздохнула Перна. «Этот тянущий, горько-сладкий привкус трагедии. А ты, я так полагаю, любишь хорошие концы? Тогда у тебя точно есть любимые части». «Какие, какие?» — заинтригованно спросила девушка, подлетая ближе. Глаза им еле заметно дрогнули, а зрачки невольно отклонились в сторону затихшего Джея. Теперь он просто сидел и молчал, продолжая впиваться пальцами в волосы. Губы мечницы еле заметно поджались в жесте беспокойства, после чего она решила, что имеет смысл продолжить этот странный диалог. «Когда белая роза встретилась с сэром Роуэном», — слегка неохотно ответила девушка. «И они стали жить вместе», — тихо призналась она, крепче прижимая книгу к груди. «А-а-а-а-а-а», — протянула розово-волосая, прижимая ладони к щекам. «Да, я помню. Самый конец, но такой чувственный. Слушай, а что ты думаешь о леди Изольде и воре Халандрике?» — взволнованно спросила девушка. Джей ощущал, что мир вокруг него был странно зыбким и туманным. Его сердце тяжело билось в груди, голова плыла, а мысли расплывались в туманные нити, стоило ему попытаться за них ухватиться. Ему казалось, что в его голову загнали железный брус и продолжают старательно вбивать его все глубже и глубже в какой-то маниакальной попытке раскроить ему череп. В общем и целом, Джей ощущал себя очень, очень плохо. И делу совсем не помогал тот немаловажный факт, что часть Джея хотела назвать себя усоп. Джей не хотел быть усопом. Тот человек был куда большим неудачником, чем Джей. Снайпер не знал, на чем основывается эта стальная, абсолютная уверенность, но при одной мысли о том, чтобы быть усопом, парня охватывал немой, леденящий ужас. У Джея был отец. Папа усопа был мертв. Джей рос рядом с немного усталым и циничным капитаном Багги. Усоп видел, как истощенная оболочка этого человека безжизненно обвисла на стальных цепях. Джей видел, как Би бережно ухаживал за птицами, как Эм заботилась о цветах, и как Зет всегда присматривал за Кей. Усоп наблюдал, как измученные, изуродованные оболочки этих людей равнодушно убивали детей и наступали на младенцев. Джей каждый день мучил кошку-воровку Нами и заставлял Мугивару Луффи мыть палубу. Усоп он не. Джей не был усопом. Он им не был. Он был Джеем. Он не. Это все не настоящие. Этого никогда не было. Никогда не было. Никогда. А я считаю, что поэма слишком избитый прием, Внезапно донеслось до Джея через туманный, бессмысленный туман. Это же просто клише. Парень медленно моргнул. Главное, что Халандрик потратил силы и время, чтобы составить эту поэму, так как знал, что леди Изольде это нравится, уверенно заявил болезненно знакомый голос, вырывая Джея из его туманного состояния. Потраченное время и старания показывали его любовь, произнесла беспокоище знакомая темноволосая девушка. Снайпер еле заметно нахмурился и поднял голову. Но леди Изольда на самом деле не любила поэмы, уверенно заявила парящая над полом смутно знакомая девчонка. Она сказала, что они ей нравятся, так как Халандрик был беден, и она не хотела его смущать, сложила руки на груди розоволосая. Да, спокойно согласилась сидящая рядом с Джеем, и это показывает всю глубину их любви. Они оба хотели, чтобы другой был счастлив, и не чувствовал себя плохо даже в ущерб себе, с легким оттенком взволнованности заявила мечница, прижимая к своей груди книгу. При виде этой девушки сердце Джея сильнее забилось в груди, а ноги еле заметно задрожали. Перед его глазами встала картина холодных, болезненно-садистских соколиных глаз, и парень невольно еле заметно отстранился. В приступе невольного ужаса Джей опустил глаза на прижимаемую к груди девушки книгу и «Белая роза», том 3, «Волнительная дорога истинной любви». Джей тупо моргнул. В этот момент в его голове возникла странная картина. «Белая роза», том 3, «Волнительная дорога истинной любви» внезапно влетела в ужасающий образ одинокой пещеры и холодно смотрящей на него желтоглазой женщины, после чего врезалась в ее в висок и метким ударом повалила на землю. Ужасающий образ не выдержал атаки безжалостной реальности в виде волнительной дороги любви и медленно рассыпался на мелкие осколки. Джей тряхнул головой и почувствовал невыразимый прилив неописуемого облегчения. В этот момент парень ощутил невиданную для него эмоцию. На снайпера накатила невольная признательность за существование белой розы. Да, но ей все равно не нравились поэмы. Продолжила дискуссию парящая над полом девушка. Получается, леди Изольда не получила никакого удовольствия от стараний Халандрика, и он потратил кучу сил зря. Это глупо, пожала плечами Перна. Так ее звали. Конечно, она была счастлива, с остальной уверенностью заявила Эм. Ведь человек, которого она любит, потратил много сил на то, что, по его мнению, ей нравится. Разве ты не была бы счастлива, если бы важный тебе человек потратил много сил и времени, чтобы сделать тебя счастливой? Слегка дрожащим от сильных эмоций голосом спросила Эм. В этот момент ее глаза странно затуманились и заблестели. Перна ненадолго зависла над полом, после чего равнодушно пожала плечами. «Я не знаю, я люблю Перси, но он постоянно меня раздражает», равнодушно сказала создательница привидений. «Да, он старается меня слушаться, но постоянно делает все неправильно. Это бесит», надулась девушка. После чего ее взгляд остановился на пристально наблюдающем за ней Джеем, и девушка мгновенно подобралась, после чего выбросила вперед палец. Казалось, до этого момента Перна совершенно забыла о том, что Джей представлял для нее опасность, и только сейчас вспомнила о его навыках. «Не приближайся», испуганно воскликнула создательница привидений. «А то», Джей сосредоточенно прищурился, силой заставляя себя собраться. Парень смутно помнил, что до этого каким-то образом атаковал эту девчонку, возможно, это была воля. Би упоминал, что Джей мог ее пробудить. К сожалению, до этого момента все попытки парня активировать ее были безуспешны. Впрочем, это не так важно. Если Джей смог атаковать эту создательницу волей, то и кастеты с пулями из кейросики прекрасно справятся со своей задачей. В начале всего этого Джей был слишком отвлечен атакой призраком и защитой Эм, чтобы здраво соображать, но теперь он достаточно успокоился и смог хладнокровно оценить обстановку. Сейчас эта создательница привидений умрет. Парень медленно встал и потянулся к внутреннему карману плаща. Парящая девушка следила за ним слегка обеспокоенным взглядом, но, пока он не приближался, не пыталась его атаковать. Возможно, она считала, что пока Джей стоит в стороне, ей нечего бояться. Но вскоре она поймет, как сильно ошибалась. «Джей», — внезапно сказала Эм. Снайпер нахмурился и перевел взгляд на спокойно сидящую рядом Эм. «Не надо», — слегка помедлив, — сказала девушка. Парень ошарашенно моргнул, после чего невольно опустил руку от удивления. «Что?» — на всякий случай спросил снайпер. Эм нервно поджала губы и прижала белую розу к груди. «Она неплохая. Она не атаковала тебя, когда ты был, когда тебе было плохо», — слегка неуверенно сказала обычно спокойная девушка, после чего немного замялась. «И ей нравится белая роза», — почти робко произнесла мечница, прижимая к груди книгу. Перна и Джей молча на нее уставились. И если создательница привидений была слегка удивлена, то безграничное потрясение снайпера было трудно передать словами. Хладнокровная и безжалостная М, влюбленная и всегда следящая за ним М, решила защитить кого-то, кого решил атаковать Джея. Парень молча смотрел на сидящую на полу М. Его руки продолжали еле заметно трястись от пережитого ранее потрясения, и он ощущал, что еще немного, и у него начнется полномасштабная паническая атака. Прямо сейчас Джей хотел всего одного – убрать эту розово-волосую как можно дальше от них обоих. Но это был первый раз, когда М в принципе о чем-то его попросила. Возможно, это был первый раз, когда она попросила хоть о чем-нибудь. «Она сделала тебе больно», — слегка хриплым голосом сказал Джей. «Я не хотела, ясно?» — надулась создательница привидений. «Я просто хотела немного вас проучить. Я не виновата, что вы какие-то странные и вы убивали моих зверюшек и хотели сдать меня на опыты», — возмутилась розово-волосая. «Все в порядке», — спокойно сказала М, вставая с пола. «Я знаю твои критерии отбора для ликвидации, Джей, и она им не соответствует. Я не хочу, чтобы ты потом чувствовал себя плохо», — слегка смущенно пояснила мечница. «Ты всегда не любил выполнять миссии на ликвидацию», — тихо добавила девушка. Джей продолжал пристально смотреть на М. Та продолжала слегка нервно смотреть на него. В конце концов его плечи устало опустились, и он тяжело вздохнул. М, как всегда, была права. На самом деле, он не хотел ликвидировать эту глупую девчонку. Просто она была угрозой для М, и Джей не хотел допускать угроз для кого-то из кадетов, да и для своей команды тоже. Джей болезненно поморщился и помассировал виски. Парень слишком устал, чтобы думать о мисс Рокси, этом острове, убийствах и вообще думать. Он просто хотел лечь в тихом, спокойном месте и переждать раскалывающую его голову боль. И если М готова поручиться за эту девчонку, что ж, Джей слишком устал. Судя по обхвату территории, если убраться от нее подальше, то привидения станут слабее. К тому же можно атаковать их кастетами из кейросики. Возможно, это будет достаточно действенно. Ну а если эта девчонка решит всерьез их атаковать? Джей был снайпером, и у него была дальнобойная винтовка для пули с кейросики. Как только создательница привидений подойдет ближе для усиления атаки, он ее ликвидирует. И все это звучит как глупые оправдания для того, чтобы не убивать еще более глупую девчонку. Проклятая нематериальная девчонка, которую можно сильно ранить, но нельзя вырубить проклятый слабый, слабохарактерный Джей. Может отстрелить ей руку или ногу. Выдержит ли она болевой шок, инвалидизировать ее проклятие? Одобрит ли отец? Отец. Ладно, устало сказал снайпер. Тогда пойдем отсюда. Напряженно сжимающие книгу пальцы М слегка разжались. Вы уходите? Непонятно почему надулась призрачная девчонка. Но я не могу так просто вас отпустить. Мы не договорили о белой роз, в смысле моя работа захватывать вторженцев. Ради моей чести, я не могу вас отпустить. Пробубнила недовольная создательница привидений. «Мисс Пирана!» Внезапно донеслось с другого конца коридора. Все присутствующие машинально повернулись в ту сторону и узрели несущегося в их сторону плюшевого медведя. Похоже, тот успел оправиться от падения с огромной высоты, вбежать в здание и подняться на ту же огромную высоту снова. «Замолчи, Берси!» Возмутилась Пирана. «Я же говорила, что твой голос просто ужасен. Простите его за этот кошмар. Хотите?» И тут девушка повернулась обратно и увидела совершенно пустой коридор. «Чаю», — машинально завершила фразу она. И только дующий через пробоину в стене ветер служил ей ответом. Логически, сидящий на ветке дерева Джей осознавал, что совершает ужасающую, крайне идиотскую глупость, отпуская очень опасного, дальнобойного противника. Эмоционально, эта глупая девчонка слишком напоминала Джею ребенка, чтобы ему было комфортно ее ликвидировать. Да, он мог сделать это в состоянии потрясения и аффекта, но это время прошло. И сейчас Джей сидел в гуще леса, по соседству с молчаливой М, и варился в собственной никчемности и слабохарактерности. «Я приношу свои извинения», — робко сказала мечница, прижимая к груди книгу. Джей недоуменно моргнул и перевел взгляд на сидящую рядом фехтовальщицу. Та выглядела слегка бледной. «Белая роза сказала леди Изольде, что», — робко произнесла М, — «что даже если Халандрик этого не хочет и может тебя возненавидеть, то леди Изольда должна остановить его от ошибок, даже если это поставит под угрозу их отношения. Она сказала, что лучше пусть он будет зол на тебя, но счастлив, чем с тобой, но, неловко продолжила девушка, начав запинаться в словах, и тут рука Джея мягко опустилась на плечо бледной от страха М, заставив ее слегка вздрогнуть. «Я не злюсь», — устало сказал снайпер. М неловко поджала губы и замялась. «Ты не выполнил миссию на убийство той девочки». «Тогда 3 года назад», — робко сказала мечница, — «даже если это бы убило тебя, ты все равно». «Поэтому она не злая, не настолько злая, чтобы ее ликвидировать. Ты тебе было бы очень грустно и больно», — тихо произнесла М. Джей пристально смотрел на эту смущенную и отчаянно нервничающую девушку, и с каждой секундой тот наведенный призраками образ все сильнее отходил в никуда. Та жестокая и холодная женщина, что смотрела на него садистскими желтыми глазами, ее не существовало. М была довольно неловкой и слегка неуверенной в себе романтичной девушкой, совершенно не умеющей выражать свои эмоции, но при этом, она была доброй. Было сложно прочитать это под холодной маской кадета, но на самом деле М-19 была довольно доброй девушкой, готовой пожертвовать своим комфортом и безопасностью ради людей, что ей дороги. Джей всегда это осознавал, но именно теперь, на контрасте с тем идеальным образом ужасающей М, что он невольно представлял в своем разуме, и М настоящий, он смог разглядеть их разительные отличия. Возможно, эти призраки не смогли уничтожить Джея при помощи воспоминаний, поэтому кристаллизировали все его подсознательные страхи, и атаковали снайпера этими ужасными образами. Парень всегда был немного суров к кошке-воровке, так как опасался, что она умрет из-за своей слабости. Он всегда боялся Эмби, так как они были слишком сильными и страшными для него, и опасался, что отец умрет из-за охоты правительства. Возможно, эта негативная сила взяла все это и сформировала фальшивые воспоминания, включавшие в себя все его страхи разом. Но из-за того, что Джей увидел эти образы вживую, он осознал, что они не имеют никакого отношения к реальности. В этот момент, та самая глубокая часть Джея, скрывавшаяся в самой его сердцевине, та самая часть, что всегда, с самой первой встречи вызывала у него животный, глубинный ужас перед Эмой и ее соколиными глазами расплылась и постепенно растаяла без следа. Джею показалось, что с его плеч свалилась тяжелейшая, тянущая к земле ноша, давившая на него так давно, что он даже не знал, что таскал на себе этот груз. Снайпер ощутил, что он свободен. На лице парня невольно выступила еле заметная, полная странного даже для него облегчения улыбка. «Спасибо, М», — мягко сказал Джей. Мечница смущенно повернулась, после чего заметила эту самую улыбку и потерянно застыла. Ее щеки начали медленно наливаться румянцем, а взгляд странно затуманился. «А я это ничего», — начала потерянно бубнить обычно спокойная девушка. «Это белая роза, я ничего». И чем больше она говорила, тем сильнее становился румянец, и тем более несвязной становилась ее речь. В конечном итоге, Джей осознал, что этот процесс никогда не закончится, и решил сжалиться над потерянно бубнящей девушкой. «Нам нужно найти остальных», — сменил тему снайпер. «Я думал, что это место заброшено и населено только монстрами, но если здесь эта девчонка, это место может быть опаснее, чем мы думали», — сухо сказал Джей. М нахмурилась, силой возвращаясь из мира розовых облаков и сидящей среди них, одобрительно кивающей белой розы. Она сказала что-то о работе и захвате вторженцев, спокойно сказала включившая деловой режим мечница. «Нам нужно найти Мугивару Луффи», — решительно заявил Джей, вставая на ветку и осматривая окрестности. М ответила на заявление снайпера недоуменным молчанием. «Кошка-воровка и доктор Чоппер умеют прятаться», — пояснил Джей. «Мисс Робин, мистер Санджи и Фрэнки привыкли сохранять хладнокровие и тоже имеют навыки маскировки и тихого передвижения. Они не будут поднимать лишний шум, поэтому о них можно пока не беспокоиться. Про Зара можно вообще не упоминать. Я не уверен, что он все еще в Флорианском треугольнике», — слегка устало отметил снайпер. «А Мугивара», продолжил говорить парень. В этот момент вдалеке что-то глухо бухнуло, и М с Джеем увидели, как стоящее вдалеке здание очень медленно накренилось и начало печально осыпаться вниз. Их впечатляющее зрение засекло разбегающихся во все стороны чудовищ с таким ужасом на перештопанных лицах, будто их преследовал сам морской дьявол. «Мугивара там», — невозмутимо заключил Джей, после чего спрыгнул с ветки на землю. М глубокомысленно кивнула на его очень логичные выводы, после чего спрыгнула следом и устремилась в сторону хаоса и криков бегущих во все стороны монстров. Часть 87. Веселая прогулка. Мугивара Луффи лежал под кучей битого камня и занимался тем, что очень давно не практиковал. Луффи находится в засаде. Вредный Санджи уже почти час преследовал его, не давая ни шанса схватить себе прикольное чудище. Сначала это было даже забавно, но в конце концов даже до непробиваемой черепушки Луффи дошло, что дальше так продолжаться не может. Капитан Мугивар по своему опыту знал, что их коп был очень умен, готов стоять на своем до последнего, терпеть ужасающие удары судьбы и никогда, никогда не сдаваться. Иначе говоря, за все время их совместного путешествия, Мугивара Луффи всего пару раз смог добраться до холодильника. Поэтому Луффи на личном опыте знал, что пока Санджи рядом, парень своего никогда не получит. А это означало, что пришло время для совсем уж крайних мер, Мугиваре придется использовать то, что Эйс называл «статигия». В случае Луффи статигия заключалась в том, чтобы забежать в самую кучу занятных монстров, напугать их до ужаса, спрятаться под собственноручно сделанным завалом и подождать, пока Санджи убежит за кучей этих самых монстров, считая, что Луффи где-то там. Это был ужасающий по своей сложности план для Луффи. Мугивара прибегал к подобным мозговым штурмам только в самом детстве, когда очень хотелось мяса, но не было сил, чтобы завалить тигра или огромного аллигатора, и каждый раз Эйс и Сабо громко смеялись, что хилый Луффи даже аллигатору как следует врезать не может. В общем, Мугивара своим унизительным прошлым не гордился и старался никогда не использовать такие подлые трюки, но он очень хотел монстра, почти так же сильно, как мясо. Так что если Эйс ничего не узнает, то не сможет над ним посмеяться, и все будет просто отлично. Примерно с этой оптимистичной мыслью Луффи дождался, пока матерящийся Санджи убежит за кучей монстров, после чего тихо зашишикал и осторожно выбрался из-под завала, а потом вздохнул полной грудью воздух свободы, взволнованно оглядел округу и заметил вдалеке огромный замок. Глаза Луффи взволнованно засияли, и он уверенно двинулся в том направлении. Примерно 2 минуты спустя, на это же место приземлились мрачная темноволосая девушка с неестественно желтыми глазами и болезненно морщащийся кудрявый, длинноносый парень в сером плаще и винтовкой за спиной. При приземлении, парень слегка пошатнулся и машинально потер голову, будто пытаясь унять мучительную головную боль.